Снежная обсерватория. Тихо в комнате. Слабо светит настольная лампочка. Андрейка лежит в кровати, натянув одеяло до подбородка, и смотрит в окно. Мороз протянул по стеклу цепкие щупальца узора. Лишь в середине стекла осталось маленькое темное окошко, и в нем переливается веселая звездочка. Потом небо за окном чуть-чуть светлеет, в узоре вспыхивают зеленоватые искры, и Андрейка понимает, что из-за снежных туч выползла луна. Если Андрейка слышит слово «луна», он вспоминает обычную круглую луну, плывущую среди облаков. А вот месяц совсем не то. Месяц — луна из сказки. У него нос картошкой, насмешливая улыбка, острый подбородок и узкий, свисающий вперед колпак с бубенчиком. Странная вещь — слова. Андрейка смотрит в окно. Зеленые искорки в ледяном узоре блестят все ярче, а в небе уже не одна, а несколько звезд. А может быть, это совсем не звезды, а голубые снежинки с кружевными лучами. Они играют, кружатся в плавном хороводе, и бубенчик на колпаке у месяца звенит весело-весело. Только это совсем не бубенчик. Это бренчит электрический звонок. Звякнет два раза и замолчит. Потом опять. Так звонит лишь Павлик. Он знает, что Андрейкины родители ушли в кино, а старшую сестру Лену не разбудит. Как говорит мама, никакие громы небесные. Иначе бы он не пришел так поздно. Андрейка учится в первом классе, а Павлик в шестом. Но они товарищи. А перед товарищем нельзя притворяться, что ты уже спишь, и не открывать ему. Кутаясь в одеяло, Андрейка бредет к двери. Павлик стоит на пороге в пальто и шапке. «Есть одно важное дело», — шепчет он. «Пойдешь со мной?» «На пруд». «Зачем?» «Это пока тайна. По дороге расскажу». Андрейка вообще не против тайн, но сейчас. На улице холодно, а пруд далеко, и сугробы там высоченные, а тут одевайся и шагай. «Ты, Павлик, всегда выдумываешь, недовольно бормочет он и трет слепающиеся глаза. Вон какой мороз, и спать хочется. А если мама узнает?» «Не узнает. Мы скоро. Пойдем». «Не хочу». Андрейка зябко двигает плечами и плотнее запахивает одеяло. Павлик, прищурившись, смотрит на него. «Эх ты, испугался», — говорит он наконец. «Я думал, ты настоящий друг, а ты...» «Я трус? Да?» — обижается Андрейка. «И совсем ты не трус, ты просто еще маленький», — спокойно отвечает Павлик. И он уходит. Андрейка рассеянно смотрит на тихую закрывающуюся дверь. Конечно, лучше всего окликнуть Павлика, сказать, что оденется и пойдет с ним, но время потеряно. Андрейка снова ложится. За окном мигают скучные равнодушные звезды. Им все равно, будет ли теперь Павлик дружить с Андрейкой. Хочется заплакать от обиды, но еще сильнее хочется спать, и Андрейка засыпает. Узкая как ниточка тропинка темнела среди сугробов. Павлик пробрался по ней на середину пруда, к проруби, вытащил из-за пазухи топорик и ударил по кромке льда. Брызнули, сверкая в лунном свете осколки. Павлик ударил еще несколько раз и отколол большой кусок льда. Он облегченно вздохнул и поднялся с колен. Голубовато искрился снег, черные тени падали от редких сосен, замерших на берегу. За соснами ярко светились оконные квадраты пятиэтажных корпусов, недавно выросших на окраине. Павлик поднял кусок льда и посмотрел сквозь него на луну. Яркий диск сразу же скривился в бесформенное пятно, золотыми ручейками разбежался по ледяным изломам. Лед был хороший, без пузырьков. Павлик снова взглянул на луну простым глазом, и она превратилась в обычный желтый круг. Но Павлику показалось, что он видит покрытую неприступными горами планету. По раскаленным скалам хлещут метеоритные дожди, в ущельях лежит глухая таинственная мгла. И где-нибудь на уступе голого гранитного склона блестит в ярком солнце заброшенный туда ракетой вымпел. Добраться до него нелегко, ноги по щиколотку вязнут в вулканической пыли. Солнечные лучи нагревают скафандр. В наушниках сквозь шум и треск космических помех звучат тревожные сигналы. Это беспокоится о Павлике и его товарищи, Олег и Галка, которые остались в космолете. «Все в порядке, друзья, вымпел найден», — отвечает им Павлик. Он поднимается на вершину утеса. Ослепительные неподвижные звезды горят в бархатисто-черном небе рядом с солнцем. С другой стороны горизонта над фантастическими нагромождениями скал повис громадный голубой глобус — Земля. Когда солнце уйдет за рваную кромку дальнего хребта, от Земли по склонам лунных кратеров и каменистым равнинам разольется синеватый свет. Холод, забравшийся под воротник, заставил Павлика вернуться на Землю. Но, шагая домой, мальчик продолжал мечтать. Он будет астролетчиком. В этом Павлик совершенно уверен. Галка тоже не хочет отставать. Она даже придумала название для своей будущей профессии. Штурман межпланетных трасс. А Олег еще совсем недавно отказывался покидать родную планету. Уже давно он хотел стать капитаном экспедиционного судна. Он хотел водить корабли вроде немагнитной шхуны «Заря» и заранее исчертил все карты в учебнике географии с синими пунктирами будущих рейсов. Однако друзьям удалось доказать Олегу, что если не на Марсе, так на Венере обязательно будут открыты моря, и капитаны окажутся там даже нужнее, чем на Земле. И Олег согласился. В конце концов, не расставаться же им. Сегодня утром Павлик, Олег и Галка решили строить телескоп. Не какую-нибудь трубку с очковыми стеклами, а громадной, длиной метров 4, чтобы не только Луна, но и все планеты были видны, как на ладони. 3 больших листа фанеры для раздвижной трубы обещал достать Олег. Галка сказала, что принесет линзу от фильмоскопа, нужную для окуляра. Павлик же вызвался сделать объектив. Он решил, что выточит его изо льда и потом отполирует. Каждый, кто читал книгу Жюля Верна «Путешествие капитана Гаттераса», помнит, как доктор Клоубони разжег костер с помощью ледяной линзы. А почему нельзя использовать такую же линзу для объектива? Только нужно было торопиться, чтобы кончить постройку, пока не прошло новолуние. Иначе не на чем будет проверять телескоп. И Павлик решил не терять сегодняшний вечер. На улице тепло. Пушистые хлопья медленно падают с серого неба, и березы гнутся под снежной тяжестью. Андрейка возвращается из школы. Он идет коротким путем через пустырь, отделенный от соседнего двора покосившимся деревянным забором. На пустыре несколько ребят строят не то крепость, не то что-то еще. Андрейка замечает Павлика и Галку, он нерешительно подходит. Интересно, сердится еще Павлик или нет, ведь прошло уже 3 дня. Из-за круглой снежной стены появляется голова Олега. Он скатывает снежок и попадает им по Андрейкиной шапке, но тому не до игры. «Павлик, а вы чего это тут делаете?» — робко заводит он разговор. «Придет время, узнаешь», — говорит Павлик. Непонятно, сердится он или просто важничает. Конечно, лучше всего обидеться и уйти, но уж очень здесь интересно. Над стеной торчит длинная наклонная труба из фанеры. Вслед за Павликом и Галкой Андрейка проникает внутрь сооружения и видит, что труба держится на грубо сколоченной треноге. «А когда узнаю?» — снова заговаривает он. «Скоро», — отвечает Павлик, не оборачиваясь. Он прячет в щель между снежными кирпичами большую круглую коробку из-под конфет и говорит Галке и Олегу. «Запомните, где эта штука лежит. Только не открывайте, руками не трогайте, иначе все пропадет, сами понимаете». Андрейке очень хочется узнать, что за вещь спрятана в коробке. Но Павлик больше не обращает на него внимания. Видно, он злится не на шутку. Понурившись, Андрейка бредет домой. «Ладно, павлинище, пожалеешь». Чтобы забыть о своих горестях, Андрейка идет на ледяную гору и катается до тех пор, пока синие сумерки не становятся совсем густыми. Усталый Андрейка возвращается домой через пустырь, он бредет вдоль забора и замечает, что на соседнем дворе собралась армия Мишки Кобзаря. Андрейка приникает к забору и начинает скатывать снежки. Он решил подвергнуть Мишкино войско обстрелу, а потом отступить под покровом темноты. Но тут к Мишке подходят разведчики. Они салютуют полководцу деревянными мечами и начинают докладывать наперебой, слышит Андрейка сбивчивые фразы. «На пустыре. Крепость. Пушка большущая. Прямо на нас. И ядра из снега. Громадные, как арбуз». Важно махнув рукой, Мишка останавливает их и приказывает разведчикам отправиться в крепость противника, узнать ее планы устройства пушки, захватить все военные документы, если есть, только ничего не ломайте. Разведчики козыряют и направляются к забору. Андрейка вспоминает про круглую коробку и во весь дух мчится к снежному сооружению. Павлику снится хороший сон. Луна, похожая на громадный золотой мяч, висит над заснеженными березами. В окнах погасли огни, и на стенах домов дрожат голубые тени. Павлик идет по залитому лунным светом пустырю. Идти легко, потому что снег не проваливается. Белый купол снежной обсерватории блестит вдали, словно крыша сказочного дворца. Он все ближе и ближе, будто плывет навстречу. Павлик входит внутрь и оказывается в сверкающем зале. «Как мы могли выстроить такую громадину?» — думает он. У телескопа возится Галка и Олег. Олег беззвучно смеется и кивает курчавой головой, а упрямо обычно Галка на этот раз безо всякого спора уступает Павлику место у телескопа. Павлик приникает к окуляру, и ночное небо вплотную придвигается к нему. Хрустальные колючие звезды плавают в темно-синем воздухе. Иногда они, столкнувшись, разбиваются, и осколки их с тихим звоном летят вниз. Потом в круглом поле телескопа появляется желтый край огромной луны. Но тут на голову Павлика сыпется комья снега. Подняв глаза, он видит, что купол в одном месте провалился, и в дыру заглядывает Андрейка. «Ты что делаешь?» — кричит Павлик. «Я не трогал руками», — отвечает Андрейка. Павлик открывает глаза и вспоминает сразу, что обсерватория еще не достроена, что скоро придет Олег и что метеобюро обещало резкое похолодание, значит, небо будет безоблачным. А Андрейка повторяет, склонившись над кроватью. «Я не трогал руками и не открывал. Я спрятал ее вчера на чердаке, чтобы не нашли Мишкины разведчики. Ну, я про ту коробку говорю». По обледенелым перекладинам лестницы они карабкаются на чердак, там светло. В слуховое окно падает сноп солнечных лучей. Просторный чердак вдоль и поперек перегорожен внизу деревянными балками. «Ну где коробка?» — нетерпеливо спрашивает Павлик. «Я ее положил на кирпич дымохода. Где потеплее?» — довольно поясняет Андрейка. Павлик хочет рвануться вперед, но Андрейка неуклюже перелезает впереди через балку и загораживает дорогу. «Погибла линза», — думает Павлик. Он вспоминает, как обтесывал ножом грубый кусок льда, как целых два дня полировал его, делал оправу, чтобы теплыми руками не попортить гладкую поверхность, дать бы Андрейке по шее за его глупую помощь. А тот не торопится, он садится верхом на балку и тараторит, блестя глазами. «А не туда, а я коробку за пазуху, а сам в снег, бах, они мимо меня, а я сюда». «Пусть ищет боевые документы». Павлик, открывший уже рот, чтобы назвать Андрейку болваном, молчит почему-то, потом говорит хмуро: «Пошли скорей». Андрейка слезает с балки и пробирается дальше, но скоро снова оборачивается и продолжает уже намного тише. «А здесь темнота была такая, даже страшно стало. Ну, не то что страшно, так». Павлик невольно вспоминает, как прошлой зимой он с Олегом лазил сюда, отыскивая старые лыжи. Стояла глухая тьма, лишь в маленьком окошке вздрагивала от холода большая синяя звезда. Олег включил фонарь, и громадные тени заметались по чердаку. В дальнем углу, как чьи-то тусклые глаза, блестели шарики на спинке сломанной кровати. Через голову Андрейки Павлик видит коробку на кирпичном выступе дымохода. Коробка совсем раскисла от воды. Теперь уже все равно. «Ладно», — тихо говорит он, — «это ничего, что было страшно. Я бы тоже испугался, ты ведь был без фонарика». Андрейка счастливо смеется. «Здорово я их обдурил, верно?» «Верно», — говорит Павлик, — поворачивая его спиной к дымоходу. «Пойдем обратно. А коробка пусть лежит пока». «А что в ней?» «Да так, ерунда. Это вчера было важно. Сегодня можно подождать, я потом расскажу». Вдруг перекладины лестницы начинают ритмично скрипеть, и снаружи слышится знакомое покашливание грозного управдома Бориса Семеновича. «Что ему здесь понадобилось?» Андрейка испуганно замирает. «Скорей!» шепчет Павлик. Он тащит Андрейку в другой конец чердака, там через маленькое оконце они выбираются на крышу. «Прыгай!» — приказывает Павлик. Андрейка зажмуривается, летит в сугроб. Он ударяется коленом, а что-то твердое, скрытое под снегом, слезы сами закипают в глазах, Павлик падает рядом. «Не реви!» — строго шепчет он. «Да я не ревлю!» — отвечает Андрейка тоже шепотом. Он снова зажмуривается, чтобы не было видно слез. Боль проходит медленно, а Андрейка держится за коленку обеими руками. «Павлик», — говорит он, не открывая глаз, — «а теперь я настоящий друг?» Сильные руки Павлика поднимают его из сугроба. «Настоящий», — слышит Андрейка, — «самый настоящий». 1959 год.